«Нет!» – закричал Балерион, чьи движения становились все более и более неистовыми, по мере того, как он чувствовал, что его товарища отрывает от него и уносит в потоке силы. «Нет, этого не может быть. Я бог, я бессмертен, ты не посмеешь». Устав от очередного бессодержательного монолога, Нокс, теперь уже без светового меча, спокойно вытянул руки вперед и выпустил молнию силы в грудь Балериона. Лжебог попытался отбиться от потока, но в том состоянии, в котором он сейчас находился, это превратилось в позорное зрелище. Еще до того, как мы начали наш танец, я сказал, что твой ритуал провалился, спокойно произнес Ситх, прекратив натиск и позволив Балериону упасть на колени. Но я не уточнил, в чем именно заключается провал, не так ли? А суть в том, что тебе удалось собрать души своих последователей и рабов, которых ты принес в жертву, и добавить их силу к своей собственной. Но ты допустил одну вопиющую ошибку. Ты собрал их силу, вместо того, чтобы поглотить ее. А это значит, что все эти тысячи с лишним душ внутри тебя сохранили свою индивидуальность даже спустя столько времени. Нет никакой разницы, крикнул Балерион, бросаясь на Нокса с высоко поднятым клинком. Он с легкостью уклонился от атаки и вогнал свой бронированный кулак в брюхо существа, повалив его на землю, где оно осталось лежать, отчаянно задыхаясь. Тот факт, что ты не понимаешь разницы, лишь доказывает мою правоту, идиот. Балерион почти потерял те крохи здравого смысла, что у него остались. Глаза его блестели, как у умирающего человека с ужасной лихорадкой. Но сил еще было предостаточно. Лжебог стремительно подорвался с места и нанес размашистый удар, намереваясь снести Ситху голову с плеч. Ситх, в свою очередь, даже не пошевелился. Он просто использовал силу, чтобы укрепить ладонь и поймать острие клинка из валерийской стали. «Что?» – задохнулся Балерион, тупо глядя на острие своего клинка, крепко сжатого в руке Нокса. Шок и неверие даже пересилили безумие. Этого не может быть. Я, бог, ты не можешь быть могущественнее меня. Вырвав клинок из хватки существа, которое было богом разве что в его фантазиях, Нокс небрежно отбросил лезвие в сторону, а затем нанес удар ногой прямо в челюсть мужчины. Он почувствовал, как сломалась кость, увидел, как Балерион взлетел в воздух и врезался в ближайшую стену, переломав себе еще кучу костей. «Скажи ты это в самом начале нашего боя, я бы согласился», — начал менторским тоном Нокс, присев на корточки на достаточном расстоянии от Балериона и наблюдая своими невидящими глазами, как тот пытается восстановить свою челюсть. «Но, как и многих до тебя, гордость и вера в свое мнимое бессмертие привели к гибели. Кстати, я должен поблагодарить тебя за то, что ты даже не потрудился заблокировать пару моих первых атак. Это позволило не только сформировать теорию, но и проверить ее. Любопытно, я узнал, что ты заключил души в своем теле, а затем начали контролировать их силу. Этот метод и впрямь позволяет стать весьма могущественным, но есть одна проблема - изъян. Им страдают все тюрьмы, независимо от их типа. Заключенные могут сбежать. Он почувствовал, как Балерион вздрогнул, поглощаемый страхом. «Дерьмо драконье, ты лжешь, у меня нет причин лгать тебе, и ты знаешь, что я говорю правду», — Нокс пренебрежительно ответил, наступая на трусящее существо. «Каждый раз, когда я наносил тебе смертельный удар, я ослаблял твою власть над душами, а потом ты оказал мне услугу, переусердствовав, манипулируя каменными людьми и использовав изрядную долю своей силы, чтобы оживить своего дракона. Но теперь твой дракон мертв, а сила, которую ты использовал, чтобы оживить его, исчезла. И то немногое, что у тебя осталось, ты должен использовать, чтобы удержать хотя бы свое присутствие на этом плане реальности. Короче говоря, ты остался без сил, совершенно беспомощный». Зарычав, Балерион выбросил руки вперед, и в его ладонях образовался темный туман. «Я покажу тебе твое бессилие, раб». Нокс даже не пытался защищаться. Атака была настолько жалкой, что темный туман просто отскочил от него и безвредно рассеялся в воздухе. Как я и говорил, беспомощен. Подняв руку над головой, Нокс начал усиленно тянуть темную сторону силы, готовясь обрушить свой гнев на этого глупца. «Спешу огорчить, внутри тебя осталось еще довольно много душ, которые служат якорем. Поэтому мне придется убивать тебя снова, снова и снова, пока все те души, которые ты заточил, не освободятся, и ты снова станешь смертным». «Подожди!» – закричал Балерион, умоляюще протягивая руки, одновременно пытаясь встать на колени. «Я присягну тебе вам, «Мой господин, мои знания станут вашими. Вы сможете захватить весь мир, а я буду служить вам вечно». Если существо ожидало, что Нокс будет тронут его мольбой, что ж, он был прав, она его тронула до глубины души, но слегка не так, как низвергнутый лжебог рассчитывал. Зарычав на стоящего на коленях человека, Нокс прервал свои приготовления для атаки и вместо этого решил просто ударить Балериона молнией силы. «Неужели ты думал, что мольба подействует на меня?» – пророкотал он, тщательно поддерживая и дозируя ток молнии, чтобы достичь максимального уровня боли, но не разрушить фантом. «Ты пожертвовал тысячами ради того, чтобы стать тем убожеством, которым стал. Ты уничтожил целую цивилизацию в своем стремлении к власти. И теперь ты смеешь молить о пощаде? Насколько же ты, блядь, никчемен? Я надеялся, что тебе хотя бы хватит чести подохнуть, сука, как мужик, а не обоссавшийся от страха тру. К тому же, я уже заключил сделку. Сделку, чтобы навсегда покончить с твоим жалким существованием». Закончив атаку, он снова поднял руку к небу. При этом он почувствовал, как силы внутри него меняются раз, два, три и снова, пока семь существ, с которыми он заключил контракт, временно не отделились от него, чтобы предстать перед Балерионом. Со своей стороны, обделавшийся бог, фигурально выражаясь, мог лишь хныкать и стонать, глядя на восемь лиц, вперевших в него совсем недобрые взгляды. «Если бы ты использовал всю свою мощь с того момента, как увидел меня, то в теории мог бы победить, но я не хотел рисковать. Как правило, я избегаю лишнего риска, если можно, и этот случай не стал исключением. Поэтому, прежде чем встретиться с тобой, я потратил время, чтобы разыскать семерых архонтов, которые отдали свои жизни и связали свои души с барьером, дабы защитить души жителей Валерии от тебя. Мне не потребовалось много усилий, чтобы убедить их согласиться на временную привязку. Мне нужно было только дать им слово, что они будут сидеть в первом ряду и наблюдать за твоим умерщвлением, а взамен они дали мне свои силы. И теперь настало время выполнить свою часть сделки. Да сгинешь ты в том аду, в который веришь, бог Валерий». Глава 122. «И теперь настало время выполнить свою часть сделки. Да сгинешь ты в том аду, в который веришь, бог Валерий». Нокс почувствовал, как семь архонтов развеяли свои фантомы и вернулись к нему, укрепляя связь с силой. Небо над ним затрещало и загудело, когда молния прочертила дугу, а ветер взвился в яростных порывах, достаточных, чтобы поднять не только пыль, но даже камни сдвигать. На земле же лжебог вновь и вновь умолял сохранить ему жизнь, но ситх был глух к мольбам. Он позволил буре энергии силы насытить все вокруг себя, а затем опустил руку и выпустил самый мощный шторм силы, который когда-либо создавал. Ветер разрывал здания на части. Силовые молнии испещрили все вокруг, превращая материю сначала в пепел, затем в песок. Песок же кристаллизовался из-за жара, и даже он по итогу испарялся, распадаясь в пыль. И в центре этого буйства стихии и силы бился в конвульсиях лжебог. Он кричал так громко, как только могло живое существо, оказавшееся в бесконечной ловушке. Его тело разрушалось на молекулярном уровне, после чего регенерировало благодаря заточенным душам, и вновь разрушалось в жутком цикле. По мере того, как ситх вливал все больше и больше силы в натиск, он чувствовал, как сама ткань пространства и времени вокруг Балериона начала рваться, нанося ему раны куда страшнее и глубже, чем даже молния. Ни жалости, ни сострадания. Нокс выступал в роли судьи, присяжного и палача в одном лице. Он лично вынес приговор и покарал того, кто обрек Валерию на гибель. Ситх не знал, как долго он простоял среди штормовых ветров, но, в конце концов, последние души, находившиеся в плену у Балериона, были вырваны из него, оставив беззащитным. Зарычав, Нокс еще сильнее сконцентрировался на существе, сгущая вокруг него энергию силы, и разорвал его связь с силой, а затем с помощью силы стал разрывать его на части клетка за клеткой, пока от него ничего не осталось, ни в материальном мире, ни в плане силы. Отпустив энергию, Нокс откинул голову назад, наблюдая, как ветры медленно рассеиваются. По мере того, как проходило буйство стихии, он чувствовал, как семеро архонтов покидают его, дабы вновь появиться рядом в своих астральных формах. «Договор исполнен, колдун со звезд», — сказал архонт Драккитим, стоя посреди архонтов. «Глупца больше нет». «Да, больше нет». Нокс боролся с искушением. Сила ему свидетель, он давно такого не испытывала. Но жадности, присущая всем ситхам, жажда власти, даже тем, кто придерживается баланса, была подавлена здравым смыслом. Слишком рискованно держать духов связанными. Техника хождения в силе позволяла связывать призраков силы, но за это приходилось платить. Связывание четырех лордов ситхов почти убило Нокса и убило бы, если бы он не переделал свое тело на молекулярном уровне. Связать же целых семь существ почти равной силы. Ничем хорошим это не кончится. Опустившись на колени, Нокс опустил голову, призывая силу внутри себя, о которой он даже не подозревал, пока не встретил Ашару, а затем и Найру. «Пусть мой свет, то немногое, что во мне еще осталось, искупит ваши души в силе, и пусть вы обретете покой, когда покинете этот план и станете едины с силой». Один за другим духи последних архонтов Валерии ярко засветились, а затем рассеялись, став едиными с силой. Вскоре перед Ноксом остался стоять только Драккитим. Когда его тело начало светиться, архонт спросил: «Мальчик, тот, чье присутствие в силе ты скрывал, когда мы впервые встретились, тот, кого ты отправил в гнездо драконов, он?» «Да», — сказал Нокс, прервав духа. Он практически чувствовал облегчение и радость, которые исходили от Драккитима, когда тот начал исчезать. «Что ж, хотя бы осколок нашего плана не исчез в веках, обучая его хорошо, колдун, и смотри, чтобы он был в безопасности», — сказав свое слово, последний архонт Валерии стал единым с силой. «Ну, вот, пожалуй, и все», — подумал Нокс, поднимаясь на ноги и осматривая то, что осталось после ушедших архонтов и уничтоженного во всех смыслах лжебога. Земля все еще сильно запятнана темной стороной силы, и без защиты архонтов, различные монстры, которые считают ее своим домом, смогут претендовать на часть здешних руин. Но дайте острову столетие, может быть два, и возможно, земля вновь станет более-менее пригодной для жизни. Резко развернувшись, Нокс направился по свежеразрушенному ландшафту к месту, где стояли остальные члены экспедиции. «Возможно, я слегка переборщил», — подумал он, слушая, как его сапоги хрустят по земле, которая превратилась в стекло. Насколько он мог судить, все в радиусе полумили от того места, где он стоял, было изничтожено до состояния были. Не осталось даже следов тех строений, которые когда-то окружали его, но это было приятно. «Теперь я знаю, что создать силовой шторм такого масштаба действительно возможно, но плевать на разрушение. При таком напоре и интенсивности силы, искажается само время и пространство, создавая эффект червоточины. Занятно. Возможно ли в теории управлять этим явлением? У края кольца разрушения, которое он создал, стояли выжившие члены его экспедиционного отряда. Все они, от Аберина до Акалита и матросов, смотрели на него с разной степенью шока, благоговения и страха. «Статус, уровень готовности, загружены ли корабли и целы ли они?» — спросил ситх, встав перед своими людьми. «Боги, и это первое, что ты сказал?» — с невольной усмешкой спросил Аберин, когда Нокс спокойно смахнул пыль и мусор со своего плаща. «Люди говорят, что я люблю иногда покрасоваться и излишне пафосен, но ты, колдун, ты прям-таки определение слова пафос и красоваться. Причем тут эти два слова? Все, что произошло, было необходимым для уничтожения идиота, ответственного за гибель Валерии». Нокс почти не солгал. «Итак, я все еще жду ответ на свой вопрос. Мы, у нас есть все лодки и ялик, который принц Аберин сумел найти и починить, учитель», — ответил его ученик, неуверенно шагнув вперед и протягивая ему световой меч. «Но произошел мятеж, и, учитывая дракона и каменных людей, у нас осталась лишь половина от первоначального числа воинов, мой учитель. Если мы хотим взять все с собой, нам придется буксировать лодки вниз по реке». Вернув себе свой световой меч, Нокс быстро проверил его, чтобы убедиться, что Джон не повредил его каким-либо образом, и снова прикрепил к поясу с левой стороны. «Тогда именно так мы и поступим. Разделим лодки пополам, три будут перевозить наши трофеи вместе с этим яликом, а те из нас, кто еще жив, будут в оставшихся трех. Обыщите доки в поисках цепей, веревок или чего-нибудь еще, чем можно скрепить лодки. Сейчас же, вы слышали колдуна», — проорал Аша, которую известие, что они наконец выйдут опять на воду, вмиг вывело из ступора и придало сил. «Он отдал вам приказ, а теперь поднимите свои задницы, пока я не придала им ускорение своим сапогом. Сейчас же». Все, кроме Джона и принца Аберина, вскочили на ноги, как только пришли в себя, и начали соревноваться, кто быстрее убежит, оставив на краю руин только двух мужчин и мальчика. «Джон», — начал Нокс, повернувшись к своему акалиту, Покажи мне браслет. Глава 123. Джон. Начал Нокс, повернувшись к своему околиту. Покажи мне талисман. Джон колебался лишь мгновение, прежде чем закатил правый рукав. Понятно. Просто сказал Нокс после минутного разглядывания артефакта. У него уже было довольно хорошее представление того, что делает браслет, но никогда не помешает подтвердить свои догадки. Должен признать, что за все время моих странствий я видел не так много подобных предметов, а это о чем-то договорит. Если повелители драконов смогли создать такое, возможно, они были более искусны в силе, чем я изначально предполагал. А для тех из нас, кто не говорит на твоем загадочном языке, колдун, не хочешь перевести? Спросил принц Эберин, настороженно глядя на браслет. Протянув руку, Нокс приложил один палец к талисману. Полное объяснение, скорее всего, приведет тебя в еще большее замешательство. Достаточно сказать, что, когда повелители драконов создали этот браслет, они напитали его силой, чтобы дать владельцу способность управлять пламенем, даже драконьим. Такие артефакты силы не являются чем-то немыслимым, но для достижения столь специфического и узкоспециализированного инструмента требуется определенный уровень знания силы. Возможно, ХМ, да, если они были способны манипулировать силой в достаточной степени, чтобы создать подобный объект, то они также могли. Неужели все так просто? Хотя, интересно, надеюсь, в одном из собранных нами томов найдутся ответы. Но тогда встанет вопрос, как массово производить его без достаточного источника тепла. ХМ, мастер Нокс, неуверенно обратился Джон, отрывая Нокса от его мыслей. Ничего, отмахнулся Нокс, всплывая с пучин своих мыслей. По крайней мере, пока что ничего. Но вскоре мои идеи могут воплотиться в реальности, стать чем-то большим, чем бесплодные мысли. А что с кристаллом, который ты собрал? Позволь мне взглянуть на него. Джон без колебаний достал небольшой кошелек, который был привязан к поясу штанов. Его околиту даже не понадобилось открывать его, чтобы Нокс понял, что находится внутри. Но даже знание того, что нашел его впечатляющий и везучий ученик, не подготовило Нокса к тому, чтобы увидеть в протянутой ладони Джона Кайбер кристалл размером с палец. Нокса удивил не сам факт того, что Джон нашел Кайбер кристалл, ведь несмотря на то, что за пределами Илума они встречались редко, их жилы все же были известны и в других местах. Нокс был удивлен тем, что кристалл в руке Джона светился ровным белым светом. Такое возможно только при исцелении поврежденного кайбер-кристалла. Но Джон не мог исцелить кристалл, подумал он, рассматривая находку через силу. Для этого требуется огромное количество времени и энергии, не говоря уже о таком уровне понимания силы, который сейчас не под силу моему юному околиту. Это означает, что валерийцы либо сами повредили кайбер-кристалл, а затем как-то исцелили его, либо взяли уже поврежденные и исцелили. Возможно, я поторопился, отпустив души архонтов. Сначала нужно было выпытать у них больше информации. «Ты знаешь, что у тебя в руке, Джон?» Задал Ситх риторический вопрос. Он еще не объяснил Джону или кому-либо из его околитов, что такое кайбер-кристалл, так как сомневался, что когда-нибудь столкнется с ними, помимо тех, что находились в световых мечах, которые он захватил с собой, когда приземлился на этой планете. «Нет, мастер Нокс», — честно ответил Джон, — «но я чувствовал его через силу, как будто она зовет меня, и, похоже на ваш световой меч, принц Эберин, возможно, вы могли бы помочь в поиске и утилизации наших мертвых», — прервал Нокс своего околита, повернувшись лицом к принцу Дорна. «До сих пор вы были большим подспорьем в этой экспедиции, и у меня с моим околитом есть разговор лишь для нас двоих». Со стороны казалось, что Эберин остался равнодушен. Он вежливо кивнул Ноксу и удалился, чтобы заняться своими делами. Однако Нокс знал, что это далеко от истины. Эберин был недоволен и едва ли не зол. Ситх не забывал о главной причине, по которой принц вообще оказался в Иссосе, чтобы собрать сведения о Ноксе и его силах. И хотя все произошедшее дало Эберину достаточное представление о том, на что он способен, Джон случайно дал принцу подсказку того, как могут работать некоторые из его способностей. «Мастер, поч, тебе нужно научиться следить за своим языком, Джон», — отчитал Нокс своего ученика, одновременно используя силу, чтобы сделать себе что-то вроде стула. После путешествия в Валерию и битвы с Балерионом, даже с помощью архонтов, он начал чувствовать знакомые признаки усталости. «Эберин не наш союзник, пока нет, и он не ситх и не пользователь силы, как ты или твои братья Старки. Но ты только что сообщил ему жизненно важную информацию. Это неприемлемо. В будущем ты должен тщательнее следить за своими словами и за тем, где и в каком окружении они звучат. Все, что ты скажешь, даже если это кажется чем-то незначительным, может быть использовано против тебя врагами, если они достаточно хитры, или даже друзьями, если они достаточно амбициозны. Джон выглядел совершенно сбитым с толку, пытаясь собрать воедино то, что только что произошло. Но, что это? Спросил Нокс, указывая на свой световой меч. Ваш световой меч, без колебаний ответил Джон. Да, ты когда-нибудь видел такое оружие раньше, или ты знаешь кого-нибудь, кто может создать подобное? Нахмурившись, Джон покачал головой. Нет, и это потому, что никто, кроме меня и тех, кого я решу обучать в будущем, не знает, как их делать, не говоря уже о том, что нужно для их создания. Продолжил объяснение Нокс, наклонившись вперед, чтобы опереться локтями о колени. Но одной из ключевых частей создания светового меча, самой его сути, является использование кайбер-кристалла. На этот факт ты только что намекнул принцу Аберину своим замечанием. В данный момент крайне маловероятно, скорее, даже невероятно, что лучшие кузнецы и ученые этого мира, работающие вместе, смогли бы придумать, как создать световой меч на основе того, что сейчас знает принц Аберин, или какое-нибудь оружие, похожее на световой меч. Но если это когда-нибудь случится, как ты думаешь, что произойдет, когда это оружие станет таким же обыденным, как, скажем, валерийская сталь? Не отвечай сразу. Сначала подумай. Подумай о том, что может сделать мой световой меч, а затем представь его в руках тех, кто недостоин им владеть, и как это отразится на положении дел в стране и мире. Он видел, как в голове Джона крутятся шестеренки. Я сожалею, учитель, я буду осторожен. Хорошо, кивнул Нокс. Мальчик учился, но ему еще предстояло пройти долгий путь. Несмотря на то, что ты сейчас сболтнул лишнего, ты очень хорошо справился. Преклони колени. Глаза Джона расширились, но он без вопросов опустился перед мастером на колено. Затем почувствовал, как ему на голову опустилась ладонь, и услышал слова, прозвучавшие едва ли не торжественно. Ты противостоял тому, против чего большинство было дрогнуло. Ты пережил испытания и стал сильнее. Тебе еще предстоит пройти долгий путь, но ты больше не околит, Джон Сноу. С этого дня ты мой ученик. Вставай. Нокс практически чувствовал, как гордость и радость вырываются из молодого парня. К чести ученика, он смог, почти смог сохранить внешнее спокойствие. Возможно, тому помогло сильнейшее истощение, которое до сих пор не вырубило бастарда только из-за подпитки силы и эмоционального возбуждения. «И что теперь, учитель?» «Теперь?» – переспросил он. «Конкретно сейчас ты поможешь принцу Аберину с последними мелочами по погрузке наших лодок и подготовке к отплытию». Джон кивнул. «А что же вы будете делать, учитель?» «Хаэм, я...» По лицу Ситха расплылась ухмылка, когда он подумал о том, что должно произойти. «Мне нужно преподать урок нескольким дегенератам. Да, и кстати, то, что ты нашел в драконьем гнезде. Спрячь его хорошенько, убедись, что оно в полной безопасности. Кто знает, что случится, если станет известно, что еще ты нашел». Глава 124. Упершись руками в колени, Теосноу, или Теопайк, если использовать кличку бастардов, принятая железнорожденными, сопротивлялся желанию сорвать с лица проклятую кожаную маску, чтобы хоть немного нормально подышать. Но, несмотря на глубокую ненависть к колдуну, он не мог отрицать, что тот был умен, причем пугающе умен. И потому, когда колдун говорил об опасностях Валерии, Теа слушал и повиновался. Пусть и планировал ударить в спину с самого начала, еще до того, как морской волк отплыл из Белой гавани. Поглядывая то налево, то направо, Теа оценивал тех немногих, кого ему удалось убедить принять участие в его маленьком заговоре. Из 10 человек, которых он убедил последовать его примеру, предать колдуна и забрать сокровища себе, осталось лишь 4, включая его самого. «Вроде среди вас был какой-то ублюдок из речных земель», — подумал он, — «и еще 2 с севера. Конченый из речных земель истекал кровью, и все из-за пизды дочери змея, а у одного из северян сломана рука, по которой пришлась булава этой сучки мормонтов, которую она взяла из сокровищницы. Остальные 6 мертвы, убиты, когда этот гребаный скелет-дракон решил появиться и обжечь руины огнем. А потом еще хуевы каменные люди, которые шли прямо за чудовищем. Ситуация дошла до точки невозврата. Двое из нас хромые, и мы отягощены грузом. Тео, бросив взгляд на кожаную сумку, висевшую у него на плечах. Сидельная сумка была до краев наполнена таким количеством золота, какого он не видел за всю свою жизнь. Достаточно золота, чтобы у него был свой корабль и своя команда. В этой сумке было его будущее, и будь он проклят, если упустит свой шанс. Наша лучшая и единственная надежда на то, что Херов, дракон и каменные люди сумели прикончить этих благородных ублюдков, колдуна и сучьего мальчишку. Не стоило слушать тебя, железнорожденная шваль. Посмотрев налево, Тиа с усмешкой обратился к речнику. Ты тоже был готов предать гребаного колдуна, как и я. Так что не надо мне тут дерзить. Ты вообще обосрался только из-за того, что хотел намочить свой сраный член в этой дарнейской пизде. Наверное, он даже не смог бы его намочить. Усмехнулся один из северян, словно в их нынешней ситуации было что-то забавное. Держу пари, там так же сухо, как в пустыне, которые эти змеи называют своим домом. Хуи, суки, золото, все это сейчас не имеет ни малейшего значения. Говорю это просто на случай, если никто из вас, куски дерьма, не понимает, в какой глубокой жопе мы оказались. Прошипел другой северянин, удивив тебя тем, что в его словах было хоть какое-то подобие смысла. Мы все видели ужасы этой безбожной земли, а теперь мы застряли в ней, одни, без гребаного колдуна, который бы нас вел, и без лодок, на которых можно спастись. Мы здесь надолго не задержимся, возразил Тиа, прислонившись спиной к скалам, за которыми они отдыхали. Между драконом и ебаными каменными людьми, эти благородные придурки ни за что бы не выжили. А даже если и выжили, ну, они не останутся здесь надолго. Все, что нам нужно, это спрятаться здесь на день, а потом вернуться. Если они мертвы, мы разграбим их трупы и заберем лодки. Затем продолжим план и убедим остальных на морском волке выдать этого жирного ублюдка, и тогда морской волк, сокровища и путь в Валерию будут нашими, чтобы продать их самым богатым лордам и леди из Соса. Мы будем жить, как гребаные короли. Попомни мои слова. А что, если они не мертвы? Возразил речник. Если колдун не мертв, что тогда? Пожав плечами, Тиа постарался устроиться как можно удобнее. Тогда мы подождем, пока они уйдут. Сделаем плот из обломков и мусора, которые змей нашел в доках, и доберемся до Иссоса. В любом случае, мы все равно уйдем отсюда с таким количеством монет, драгоценностей и валерийской стали, какое сможем унести. Сомневаюсь, что колдун, если он вообще еще жив, будет о нас беспокоиться. Все, что нам нужно сделать, это спрятаться и ждать. Я бы на твоем месте не был столь беспечен, и уж тем более не был уверен, что мне нет до вас дела. Тиа почувствовал, как вся кровь в его теле застыла. Ощущение было такое, будто его внезапно выбросило на вершину стены, и он бы сейчас с радостью на ней оказался, где угодно бы оказался, лишь бы не рядом с колдуном. Нет, этого не может быть. Полушепотом, полумолитвой обратился он к утонувшему богу, медленно поворачиваясь и устремляя свой взгляд вверх. Но утонувший бог не услышал его мольбы. Боги давно покинули эти земли, и на вершине скалы, к которой он прислонился, сидел никто иной, как северный колдун. Его безглазое лицо, о котором ходили слухи, скрывалось за всегдашней тканью и кожаной маской, которую он заставлял их всех носить. Знаете, прятки – не самая моя любимая игра, но я в ней поднаторел за годы службы, так что могу сыграть. Тиа слышал истории от тех, кто выжил после резни в пайке. Они рассказывали, что колдун был возрожденным штормовым богом, что он разрушил стены замка Пайк громом и молниями, о том, как его огненный меч рассекал дерево, сталь и кожу, словно они были не прочнее воздуха, о том, как закаленные в боях железнорожденные нынче мочатся от страха при одной лишь мысли о том, чтобы подойти к нему слишком близко. Но Тиа всегда считал эти басни чушью, особенно после того, как несколько месяцев путешествовал с этим человеком. Но сейчас, глядя в это лицо, покрытое маской и тканью, Тиа казалось, что он смотрит в глаза бога бури и неведомого из семерых, которые каким-то образом объединились в одно мстительное существо. «Бежим!» С трудом узнал он свой собственный голос, и даже не был уверен, как ему вообще удалось выхватить кинжал из ножен и метнуть его в колдуна. Все, что он знал, так это то, что в один момент взглянул в лицо самой смерти, а теперь бежал, спасая свою жизнь. «Блядь, блядь, ебаные дворяне!» Проклинал он, щурясь, пытаясь разглядеть, куда бежит. Хуев Билан Грейджой приказал мне приехать к ебаному колдуну, который ебет эту пизду Грейджейв. Спорим, она трахается с ним и поэтому не присоединилась к нам. Она, наверное, сосет его хер и лижет задницу, когда он ей прикажет. Сучья марионетка, которую он отправит обратно на Железный остров, и которая потеряла свой шанс. Ах, блять! Его крик эхом разнесся по тоннелю, когда земля под его ногами уступила место пустоте. Он чувствовал, как падает во тьму, как порывы воздуха проносятся мимо, и как его руки отчаянно тянутся хоть к чем-нибудь, что могло бы остановить его падение. И вдруг все закончилось, когда он ударился спиной о землю, выбившую из него воздух. Ха, бля, кашлянул он, перекатился и заметил, что не он один упал в эту яму, так как остальные трое присоединились к нему. Подтянувшись на руках, он попытался прочистить мозги, но его рука скользнула по земле. Несмотря на свое слегка контуженное состояние, он сразу понял, что это ненормально, во что бы он ни сунул руку. «Что за хрень?» – пробормотал один из подельников, поднимая ладонь, которая была покрыта каким-то странным веществом. «Что это за ебаная вонь? И что это за дерьмо?» «Это дерьмо – вязкие выделения довольно неприятного существа, которое называет эту местность своим домом, и в который вы так вероломно вторглись». Глава 125. «Что за хрень?» – пробормотал один из подельников, поднимая ладонь, которая была покрыта каким-то странным веществом. Что это за ебаная вонь, и что это за дерьмо? Это дерьмо, вязкие выделения довольно неприятного существа, которое называет эту местность своим домом, и в который вы так вероломно вторглись. Посмотрев вверх, Тя обнаружил колдуна, вновь сидящего на корточках. Только на этот раз он находился на краю ямы, в которую они провалились. Яма оказалась глубокой, даже 4 человека, вставшие друг на друга, не достали бы до выхода. Отвернувшись от колдуна, он попытался найти какой-нибудь способ выбраться из этой дыры, но тусклого света было едва ли достаточно, чтобы разглядеть хоть что-то в дыре, в которой они застряли. Быстро бросив попытки осмотреться, Тя заорал на ублюдка: «Какого хрена ты тут делаешь, сука?» Попытался подняться он на ноги и поскользнулся на странной субстанции. В тусклом свете неба Тя мог только наблюдать, как колдун взял какую-то палку и поскреб одним концом по внутренней стороне отверстия, собирая странное вещество на конце. Это жижа, слизь, выделяемая существом, похожим на слизня. А смрад смахивает на один продукт нефтехимии, который мне доводилось встречать за время странствий. Другими словами, вещество легко воспламеняется. Давайте проверим эту теорию. Воздух зашипел, когда странный огненный клинок колдуна ожил. Держа палку в одной руке, колдун поднес к ней огненное лезвие и ткнул в измазанный слизью конец. К ужасу Тя, палка вспыхнула огнем, словно ее облили маслом. Интересно, очень легко воспламеняется, и на консистенцию геля не влияет температура. На самом деле, из-за жара, кажется, вещество становится лишь гуще и прилипает к тому, кто горит. Интересный защитный механизм. Вероятно, все из-за драконов. Они были доминирующим видом в этих землях, и потому прочим существам приходилось приспосабливаться. В частности, эти слизни эволюционным путем создали защиту от драконов, борясь с огнем с помощью огня. Так, если дракон сжигал их или пытался съесть, то их выделения воспламенялись, сжигая и прилипая к тому, что их убивало. Какая любопытная эволюционная особенность. Что за херню ты несешь, колдун? Крикнул Тя, наконец поднявшись на ноги и оглядываясь по сторонам. Если это дерьмо действительно горело так хорошо, как показал колдун, то, по мнению Тя, колдун держал факел слишком близко к краю ямы. Ты, блять, поймал нас. Мы сдаемся. Сдаетесь? Удивленным тоном спросил колдун, по птичьи склоняя голову. О, я про вас забыл. Простите, я иногда теряю связь с реальностью, когда нахожу что-то увлекательное. Кстати, насчет вашей капитуляции мой ответ – нет, нет, рявкнул один из северян. Я облачусь в черное за свои преступления. Ты служишь Старком. Я решил облачиться в черное, так что ты обязан доставить меня на стены. Огненный клинок исчез, и колдун встал во весь рост. Разве? Бесспорно, я служу лорду Старку, но на то есть причины. Первое, он нормальный мужик. Второе, на данный момент наши цели совпадают. Но это не значит, что я разделяю понятие чести лорда Старка. Вы планировали этот мятеж вместе с остальными еще до того, как мы покинули Браавос. Я знаю, что вы собирались оставить всех нас умирать, что вы хотели использовать богатство Валерии, дабы заставить других членов экипажа Морского Волка выступить против сира Мандерли. Я также знаю, что вы планировали либо продать леди Талису и леди Илларию в рабство, либо превратить их в свою собственную версию соленых жен. И я также знаю, что каждый из вас был послан в Белую Гавань, чтобы шпионить за Севером. Тебя, Речник, послал дом Фреев. Тебя послали лорды Скагаса. Тебя послали лорды Трех Сестер. А тебя, Болтун, послал Бейлон Грейджой. У каждого из вас был приказ саботировать экспедицию или сделать так, чтобы я никогда не вернулся на Север. Так с чего ты взял, что я проявлю к тебе милосердие сейчас? Все же я ситх. Наверное, один из самых добрых ситхов Империи. Но все же ситх. Я не откажу себе в удовольствии мучительно убить предателей. Тя почувствовал, что его кровь стала еще холоднее, если это вообще было возможно. Хуйня полная. Разве ты не заметил никаких странностей? Продолжал колдун. Например то, что вы все время оказывались вместе во время путешествия. Я знал, что вы все планировали убить меня и остальных, даже если вы сами не знали этого друг о друге. Увы для вас, но все это было частью моего плана. Я следил, чтобы вы, предатели, всегда были вместе. Я даже поощрял ваши планы. Это я подкинул идею оставить меня гнить здесь, в Валерии. С каждым словом Тиа невольно делал шаг назад, пока его спина не прижалась к покрытой слизью стене ямы. Он не хотел верить колдуну, но все сходилось. Он ничего не заподозрил и вообще не думал о том, что его койка, изолированная на одном из нижних уровней корабля, так удачно оказалась вместе со многими другими людьми, которые разделяли его план. И ему ничего не показалось странным, когда все они ухватились за возможность присоединиться к экспедиции. Нет, это все бред. Он не мог спланировать все это. Мог. И спланировал, Теопайк. И в этом нет ничего удивительного. Это даже и планом полноценным назвать нельзя. Скорее, обычный расчет. От этих слов у него перехватило дыхание, так как он внезапно перестал дышать. Видишь ли, я знал, что для того, чтобы добраться до Валерии, потребуется приличное количество людей. Однако, чтобы вернуться, столько же людей не нужно. На самом деле, сохранение всех воинов было бы невыгодным, ведь это означало, что мне пришлось бы оставить часть утраченных знаний о Валерии, так как место ограничено. И только сила знает, когда я смогу вернуться сюда, чтобы собрать больше. Итак, самое очевидное решение, во время экспедиции, мне нужно было потерять определенное количество людей. Ты и твои сообщники – идеальные кандидаты. В конце концов, никто не будет оплакивать предателей. И раз уж мы заговорили об этом, полагаю, пора закругляться. На твоем месте я бы не позволил этому коснуться земли. Время замедлилось, когда колдун бросил факел в яму. Остальные начали кричать, пытаясь выбраться, но Тиа знал, что это бесполезно. Слизь была повсюду. А значит, был только один шанс выжить. Следя за падающим огнем, Тиа дождался подходящего момента и выхватил факел из воздуха. «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся он, высоко подняв факел и глядя на колдуна. «И это лучшее, на что ты была способна, дрянь ебаная!» «Нет!» – пожал плечами колдун. «Я способен на многое, но зачем мне самому возиться с вами? Для этого у меня есть милые зверюшки, которых я больше не сдерживаю. Интересно, они просто съедят тебя или будут использовать в качестве инкубатора для своего потомства? Но, эх, исследование оставлю для следующего раза. Да, и кстати, я думаю, что их привлекают тепловые сигнатуры. Так что на твоем месте я бы нашел безопасный участок земли без слизи, чтобы положить туда факел. Сначала раздался громкий стрекочущий звук, а затем хлюпанье рвущейся плоти и вопль агонии, что заставили Тиа и его факел обернуться. Один из северян лежал на земле, покрытый большими слизникоподобными существами почти в половину человеческого роста. И когда одно из них отпрянуло от кричащего человека, оно оторвало полоску плоти. «Бля-я-ять!» — крикнул Тиа, выхватывая свой кинжал и отступая назад от умирающего и кричащего человека. Услышав сзади еще одно стрекотание, он крутанулся на месте как раз вовремя, чтобы увернуться от еще одного пролетевшего в воздухе слизня, что раскрыл пасть, как ебаная минога, демонстрируя ряды толстых игольчатых зубов. Чудище пронеслось мимо Тиа и угодило в грудь речника, повалив беднягу на землю, где его тут же завалили другие слизни, поднимающиеся с земли. «Да ну нахуй!» — крикнул другой северянин, отходя от стены ямы. Мы можем залезть сюда. Нужно только найти правильную ха. Нет, БЛ. Часть стены ямы подалась, обнажив еще не менее двух существ-слизней, которые тут же выскочили наружу. Один направился к лицу мужчины, а другой – к его промежности. «Блядь!» – крикнул Тиа, пробираясь через яму и пытаясь отгородиться от вида и звуков разорванных на куски людей. Держа факел над собой, он посмотрел туда, где стоял колдун, готовый встать на колени и молить о жизни, но обнаружил лишь пустое место. «Сука!» – пробормотал он, не обращая внимания на то, что от страха обмочил штаны, когда повернулся обратно к яме. Свет факела высветил рой слизней, поднимавшихся из слизи и приближавшихся к нему. «Сука, сука, ебаная, чтоб тебя самого черви заживо сожрали, колдун!» Глава 126. Прислонившись спиной к стене, принц Аберин позволил себе легкую усмешку, наблюдая, как последнюю партию добычи грузит на лодки и ялики, привязанные в гавани. Вид сундуков с золотом, валерийской сталью и прочей ценной добычей мог вызвать ухмылку у любого, но не это было истинной причиной его благостного настроения. Нет, причиной был молодой парень, который, сам того не подозревая, взял на себя командование экспедицией, пока Нокс занимался тем, чем занимаются колдуны в свободное время. Он всегда был неравнодушен к дворянам, особенно к незаконнорожденным детям. Это было нормально, учитывая, что у него было 7 собственных дочерей и бастардов и, если богам будет угодно, еще больше в будущем. Но особенно он был неравнодушен к тем, кто всеми силами старался подняться выше того, что считали местом цивилизованные дворяне. Его собственный оруженосец в Дорне, демон Сент, был одним из таких бастардов. Его старших дочерей тоже можно отнести к этой группе. А теперь с ними был и Джон Сноу, заслуживший уважение единственного настоящего колдуна Вестероса до такой степени, что тот взял мальчика к себе в официальные ученики, должность сродни оруженосцу, если его несколько ограниченные знания о колдуне и его учении хоть что-то значит. И, несомненно, это была честь и привилегия, за которую любой лорд или леди в Вестеросе и Эссосе готовы были бы убить. И, по крайней мере, Аберин считал, что эта честь была вполне заслуженной. Мальчику удалось не только сдерживать пламя дракона, боги знают сколько времени, пока Нокс не вернулся и не положил конец стычке, убив того, с кем он сражался, но и убить самого дракона. Мысли об этом поединке несколько омрачили его настроение. Долгое время Аберин считал себя одним из самых сведущих людей во всем Вестеросе, особенно в вопросах арканы. В отличие от многих в цитадели, он серьезно относился к изучению высших тайн. Он был свидетелем ритуала жрицы тени. Он знал о колдунах Кварта. И хотя он не имел удовольствия или неудовольствия, в зависимости от точки зрения, встретиться с безликими из Брааваса, он знал, что убийцы используют магию в той или иной форме. Но то короткое время, что он провел здесь, изучая тома древних повелителей драконов, напомнило ему об уроке, который он давно забыл. Сколько бы тайн ни постиг человек, в мире их всегда будет ровно в 10 раз больше. Какую бы магию ни использовали драконы, она превосходила все, что он когда-либо видел или даже слышал о ней от других людей. А то, что творил Нокс, настолько превосходило все, на что способны даже валерийцы, что он был уверен. Родись он во времена Валерийской империи, колдун получил бы одно из самых высоких мест или считался бы богом во плоти. Не говоря уже о его боевом искусстве, которое на голову превосходило Аберина и любое другое, которое он встречал за свою жизнь. Но все же сильнее всего впечатлила магия. Нокс смог вызвать бурю, которая полностью уничтожила изрядную часть города, не разрушила, уничтожила. И, как будто этого было недостаточно, он простоял посреди этой бури и вышел из нее без единой царапины. И когда Аберин добавил увиденное к слухам, собранным им после битвы при Пайке, слухам, которые, как он теперь был уверен, преуменьшали возможности Нокса, он пришел к одному выводу. Нокс, без сомнения, был самым опасным человеком во всем Вестеросе. Возможно, даже в Эссосе и Сатариасе, да и во всех других землях, и не только из-за его силы, но и из-за его ума. Он был прирожденным стратегом и превосходным игроком, наравне с братом, а может быть, и лучше. Эта мысль пробрала Аберина до костей. Брат послал меня узнать о Ноксе, все, что смогу, и доложить ему. В частности, если есть что-то, что мы можем использовать, чтобы склонить его на нашу сторону, размышлял Аберин, краем глаза поглядывая на свое новое валерийское копье. Ну, проведя с ним несколько недель, я могу с уверенностью сказать, что любые слухи и рассказы преуменьшают его возможности. А что касается переманивания на нашу сторону, то, как рассказывают северяне, у колдуна есть женщина, которой он очень дорожит, и которая ждет его на севере. Он пользуется уважением северян за все свои поступки, которые вознесли его в их глазах на один уровень с Недом Старком. А благодаря этой маленькой авантюре в Валерии у него теперь больше богатства, чем, возможно, даже у Тайвина, мать его Ланнистера. Короче говоря, мы ничего не можем предложить, чтобы убедить его покинуть север, а столкнуться с ним на поле боя или вне его, сродни самоубийству. Но, возможно, решение наших проблем кроется не в самом колдуне, а скорее, в ком-то, кто может быть более податливым, в ком-то молодом, ком-то, кто не унаследует ничего от своего отца, потому что он спал с женщиной, которая не была его женой. Идея имела фундамент, с которым можно было бы работать, но на это потребуется время. Колдун явно заботился о своем новом ученике, хотя насколько глубоки и крепки были эти отношения, он до сих пор не знал. Но если через несколько лет Джон Сноу сможет овладеть хотя бы малой толикой той силы, которой обладал Нокс, то он сможет изменить ход войны одним своим присутствием. К тому же, Сноу и его истинно родные братья и сестры воспитываются так, как будто они и впрямь родные. Это значит, что между ними есть узы, размышлял Лабирин, наблюдая, как Джон координирует усилия по завершению их отъезда. Если между Сноу и будущим наследником Севера действительно есть семейная любовь, то этим можно воспользоваться, если мы получим контроль над мальчиком, точнее, его верность. Я сомневаюсь, что контроль над ним будет возможен, учитывая, кто его наставник. Впрочем, верно и обратное. Любые действия против Севера и его семьи настроят Сноу против нас. Придется пройтись по тонкой грани, но это возможно. У вас весьма задумчивый вид, принц Аберин. Проклятие! Мысленно выругался Аберин, едва сумев удержаться на месте вместо того, чтобы вскочить и схватить копье. Мне нужно узнать, как он так подкрадывается. Я знаю многих убийц, которые готовы на все, лишь бы обладать его мастерством. Да, я в раздумьях, колдун, ответил Аберин, медленно поднимаясь на ноги и поворачиваясь к человеку, которого он начал считать своим другом. Или, по крайней мере, человеком, с которым, как он знал, он не мог позволить себе не подружиться. Я так понимаю, ты разобрался с нашими заблудшими моряками? Нет, ответил Нокс, покачав головой. Я позволил земле позаботиться о них, просто привел их в нужное место. Аберину нечего было сказать в ответ. Эти люди пытались убить его самого и взять одну из его дочерей на роль игрушки с печальным исходом. По его мнению, какая бы участь ни постигла этих глупцов, она была вполне заслуженной. Ну, раз уж с ними разобрались, то, думаю, мы здесь закончили. Действительно, согласился Нокс и повернулся к лодкам. Все готово? Да, кивнул Лабирин. Лодки заполнены до отказа, и мы привязали их к остальным, чтобы отбуксировать из этой богом забытой страны. Хорошо, проговорил Нокс, тон которого стал чуть мягче, по сравнению с последними днями. Тогда давайте уберемся из этой дыры и начнем выяснять, какие сокровища нам удалось раздобыть в этом предприятии, не так ли? Глава 127. Летнее море, тихое, безмятежное. На небе ни облачка, воздух теплый. Морской волк слегка покачивался на морских волнах, что мягко, будто бы по-дружески его толкали. Однако, несмотря на спокойную погоду и море, Иллария Сент не могла найти покоя. Пока ее любовь была вдали от нее, он уже больше суток находился в глубинах проклятой Валерии, и ни от него самого, ни от его дочери-бастарда, ни от остальных, кто отправился с ними, не было ни слуху, ни духу. Обычно, когда ее любовник отправлялся в опасное путешествие, это никогда не затягивалось надолго, и ей удавалось отвлечься от мыслей о нем и о том, с какими опасностями он может столкнуться. Она попыталась применить ту же тактику и в этот раз. К сожалению, она застряла на корабле. Конечно, морской волк – это большой корабль, но все же корабль. Всего через два дня у нее закончились занятия, которые могли бы отвлечь от мыслей о том, что может случиться с Аберином и Аборой. Ну, не все занятия. Она знала, что не услышит упрека от Аберина, если займет свои мысли с помощью плотских утех. Однако она не могла заставить себя сделать это, не без него. Единственное, что коротало ее время, это ежедневные обязанности, в виде помощи леди Талисе, которая взяла на себя неофициальную роль целительницы на борту. Но корабль стоял на якоре в одном месте несколько дней подряд, Так что травм и болезней было не так уж много. Единственное странное происшествие случилось несколько дней назад, когда два длинных корабля, даже не галеоны, попытались напасть на морского волка, когда тот стоял на якоре. Сражение или, скорее, стычка, хотя даже стычкой назвать это можно лишь с натяжкой, была весьма непродолжительной. Баркасы даже не успели приблизиться, чтобы позволить их хозяевам высадиться на борт морского волка, как один из них был потоплен метко пущенными скорпионьями болтами и зажигательной бомбой. Второй обратился в бегство. Она знала, что сир Мандерли хотел преследовать корабль, но две вещи помешали ему отдать приказ о погоне. Во-первых, баркас был быстрее морского волка и уже шел на полном ходу. А во-вторых, приказы колдуна имели наивысший приоритет, и нарушить их ради такой мелочи всегда был шанс, что именно во время погони вернется колдун с экспедицией и полюбопытствует, почему это корабля не оказалось на месте и их не подобрали. Желающих рискнуть, облажаться и предстать перед чародеем не нашлось. Миледи, посмотрев налево, она поприветствовала сира Мандерли, когда он направился к ней. «Это, конечно, не мое дело, но как можно так растолстеть?» — подумала она, чувствуя, как доски палубы слегка подались под ее ногами, когда он подошел и встал рядом с ней, глядя на реку, по которой ее возлюбленный отправился в очередной поиск приключений и острых ощущений. Сир Мандерли. Оба стояли в молчании, глядя в одну точку, ведущую вверх по реке. «Прошло уже много времени, миледи. Мне все равно», — ответила Иллария, едва сумев не добавить яду в свой голос. «Даже если пройдет еще один десяток лет, просто оставь меня в лодке и отправляйся в путь, если хочешь бежать». «Это не то, что я хотел сказать, миледи», — медленно ответил сир Мандерли. Очевидно, ему тоже пришлось сдержать гнев от самого факта, что кто-то посмел в нем сомневаться. «Я имел в виду, ну, я поговорил с командой, и на севере колдуна очень уважают. Многие его любят даже больше, чем самих Старков, за то, что он сделал для всех нас. А тут еще и мальчик лорда Старка. Пусть он не родной сын, но все равно из семьи Старков. А еще есть остальные лорды и леди, которые отправились с ними. Если они не вернутся в течение еще одной ночи, я собрал список добровольцев, которые готовы отправиться вверх по реке и найти их, несмотря ни на что». «Спасибо, сир Мандерли», — пробормотала она, не зная, что еще сказать по этому поводу и гася легкое чувство стыда. Волны отсчитали три десятка ударов по кораблю, и на 31-й девушка прервала молчание. «Думаю, я посмотрю, не нужна ли Талисе еще какая-нибудь помощь, хоть в чем-нибудь». Повернувшись спиной к полуострову, она прошла всего дюжину шагов, прежде чем сир Мандерли остановил ее. «Возможно, вы захотите обождать, миледи». Повернувшись, она бросилась к перилам корабля и облокотилась на них. Ее дыхание участилось, а сердце грозило выскочить из груди, когда она прищурилась, пытаясь вглядеться вдаль. Они были едва заметными точками на горизонте, но были. Лодки, несколько лодок, что покинули реку и ушли в море. «Они вернулись», — выдохнула. «Да, вернулись», — кивнул сир Мандерли и повернулся к остальным членам корабля. «Так, ребята», — колдун плюнул в глаза древним повелителям драконов и возвращается. «Оторвите свои гребаные задницы и приготовьте вертелы и лестницы, чтобы вернуть наших людей на борт». На корабле началась бурная деятельность. Матросы готовили многочисленные канаты и веревки, чтобы поднять из воды маленькие лодки. Несмотря на происходящее вокруг, Иллария оставалась на своем месте, внимательно следя за медленно приближающимися шлюпками и отчаянно ища хоть какие-то признаки присутствия своего возлюбленного и своей дочери. Когда лодки пересекли половину пути между сушей и морским волком, бастион сознания Иллари содрогнулся от ударов. Во врата из закаленных нервов постучала костлявая кисть, что принадлежала утонченной даме. Имя той даме – Отчаяние. Она все еще не могла разглядеть людей на лодках, но кое-что уже различала. Первое. Был еще один ялик, который дрейфовал позади остальных. И второе. Только в половине лодок были люди. Они ушли в полном составе. Подумала она, пытаясь, и безуспешно, не позволить страху одолеть ее. А возвращаются, похоже, меньше, чем с половиной того числа, с которым отправились в путь. Иллария не была набожной женщиной, но в тот момент она молилась семерым старым богам, многоликому и даже красному богу о благополучном возвращении своей семьи. Когда лодки приблизились настолько, что можно было различить отдельные лица на борту, Она едва не упала от облегчения, ведь в главной лодке рядом с колдуном сидели ее возлюбленные Аберина и ее сводная дочь Абара. «Спасибо», — поблагодарила она невестского, с облегчением отпуская перила. Ее ладони так сильно их сжимали, что, наверное, даже следы на дереве остались. «Спасибо, колдун», — крикнул сир Мандерли, перегнувшись через перила, когда корабли сблизились достаточно, чтобы начать привязываться к морскому волку. Попутно матросы сбросили веревочные лестницы. «Похоже, все прошло не так гладко, как ты надеялся». Колдун ничего не ответил. Он дождался, пока лодки привяжут к борту корабля, и лишь после этого поднял руку и вытащил из лодок несколько человек без сознания, один из которых, как заметила Иллария, был сыном лорда Старка. В свою очередь Аберин и несколько других начали подниматься по веревочным лестницам. «Пошлите за леди Талиса и лекарем», — крикнул колдун, когда матросы схватили тела, поднятые с помощью колдовства. «Вы его слышали?» — крикнул сир Мандерли, когда бессознательные были опущены на палубу. «Шевелите задницами, или я засуну в них свой сапог». Мать Вэлларии хотела сразу же пойти к мальчику, но эта мысль была быстро отодвинута на задворке ее сознания, когда Аберин перемахнул через перила и легко приземлился на ноги прямо рядом с ней. «Любовь моя!» — бросилась он в объятия принца, крепко прижимаясь и едва сдерживая слезы. «Пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что ты прекратишь эти авантюры хоть ненадолго. Я не знаю, выдержит ли мое сердце еще одну такую ночь». Она почувствовала, как теплые, слегка грубые ладони Аберина обхватили еще и прижали к себе. Все же не выдержали, первые капельки слез побежали по щекам. «Думаю, я могу с уверенностью заявить, что моя потребность в приключениях удовлетворена, с лихвой, так что я еще не скоро по ним соскучусь». «Отлично». Иллария улыбнулась, отстраняясь настолько, чтобы затем вновь наклониться вперед и поймать губы возлюбленного своими. «Колдун, я не могу найти никаких ран на Джоне. Что с ним случилось?» Прервав долгожданный поцелуй, Иллария почувствовала, как ее материнские инстинкты взвыли с новой силой, отчего она вырвалась из объятия Аберина и бросилась к Талисе, которая в данный момент стояла на коленях и осматривала юного Джона Сноу. «Он не ранен», — раздался глубокий, почти чувственный голос колдуна, когда сам мужчина медленно перелез через перила корабля. «Он просто истощен. Из-за наших потерь мы с Джоном были вынуждены использовать наши силы, чтобы помочь толкать и направлять лодки вниз по реке. И хотя Джон силен, ему не хватает опыта и выносливости, чтобы выдерживать такое напряжение дольше одних суток или около того. Ему нужен отдых. Может быть, день или два, и он придет в норму». Талиса, казалось, согласилась с его словами и оставила Джона, чтобы подойти к другому мужчине, которого она не узнала, но прекрасно понимала, что он находился в куда как худшем состоянии, чем Джон или кто-либо другой из экспедиции. Поднявшись на ноги, она двинулась к Аберину, но остановилась, увидев, как ее любовник слегка наклонился к колдуну. Его слова были тихими, но она все равно смогла их разобрать. «Тебе следует прислушаться к собственному совету, Нокс», — тихо сказал Аберин, пока мужчины и женщины вокруг них разбегались кто куда, поздравляя тех, кто вернулся из Валерии, и работая над тем, чтобы доставить на борт добычу. «Может, остальные и не заметили, но я-то все видел. Ты не спал с тех пор, как мы покинули морского волка, и все это время использовал свои силы, чтобы сначала защищать нас, затем сражаться с чудовищем, а в конце обеспечить быстрое и безопасное возвращение. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что ты тоже человек и устал. Боги свидетели, что, если кто и заслужил право на отдых, так это ты. Я подменю тебя и займусь делами, а ты отправляйся в постель». Услышав это, Иллария начала внимательно осматривать колдуна. Тот держался молодцом, особенно если то, что сказал Аберин, было правдой. Но чем пристальнее она вглядывалась, тем отчетливее замечала признаки усталости. Легкий изгиб в коленях, худоба, и пусть она не могла увидеть его глаза за матерчатой тканью, на его лице была видна застывшая печать изнеможения. «Вернулся в объятия своей любовницы всего на несколько мгновений, а уже пытаешься затащить меня в постель, Аберин? Не стыдно?» Иллария улыбнулась этой шутке и, подойдя, обвила Аберина рукой. «О, я не возражаю, колдун. Уверена, вы двое устроите такое шоу, что я не смогу долго оставаться зрителем, и присоединюсь к вам». Колдун усмехнулся, даже издал что-то напоминающее смешок. «Вот же черти, с вами и впрямь шутить на темы изврата бессмысленно. Но, Повторюсь, на севере меня ждет прекрасная женщина, от которой я не отступлюсь. Тогда, возможно, нам просто нужно отправиться на север и уложить в постели тебя, и эту загадочную женщину, в ловушку которой ты попался. Засмеялась Иллария, чувствуя, как знакомое тепло расползается ниже живота. Ей нужно было оставить Аберина одного, и побыстрее, иначе она оседлает его прямо здесь, на палубе. Если она достаточно сильна, чтобы привлечь и удержать твое внимание, колдун, то она определенно из тех женщин, которых я с удовольствием вкушу. И с этой мыслью, полагаю, я последую твоему совету, Аберин, ответил колдун и поспешно удалился в свою каюту в задней части корабля. Сир Мандерли, я оставляю разгрузку всего на вас, отсортируйте и разложите по категориям все, что сможете. Я хочу, чтобы книги хранились отдельно, а также кристаллы, которые находятся в некоторых сундуках. Мы с леди Талисой начнем работать над переводом, как только вернемся в открытое море. Есть, колдун, крикнул сир Мандерли. Хорошо, ребята, вы все слышали, у нас есть золото, валерийская сталь, и только боги знают, что еще нужно перебрать. Не имея больше возможности или даже желания оставаться на палубе, Иллария крепко ухватилась за руку Аберина и стала вести его обратно к их личной каюте. «Ну что же ты, любовь моя?» — усмехнулся принц. «Так изголодалась? Неужели не нашла подходящую замену? Пока меня не было, закрой свой рот, любимый!» — прошипела Иллария, распахивая дверь в их каюту и заталкивая Аберина внутрь. Резко опустился засов, отрезая их от палубы. «Хотя нет, если подумать», — задумчиво пробормотала она, расстегивая платье и бросая его на пол у своих ног. «Не закрывай, ему можно найти применение». Глава 128. Он сидел на прекрасном лугу, наслаждался теплым солнцем и наблюдал за тем, как его маленькая девочка танцует по мягкой траве. Ветер трепал ее золотистые волосы, а изумрудно-зеленые глаза были полны озорства, когда она танцевала и смеялась. Это был покой, это было то, чего он так жаждал. Если бы только он не был идиотом, то мог бы обрести его, но теперь в покое ему было отказано, и единственным шансом испытать подобное блаженство был мир снов, его единственное спасение от ужасной реальности. Словно желая помучить его еще сильнее, он внезапно почувствовал, как реальный мир тянет его обратно. Он знал, что бороться бессмысленно, но все равно боролся. Здесь он был спокоен, здесь он был с ней. Реальный мир не давал ему ни секунды спокойствия, даже мгновения передышки. Ничего, кроме бесконечных мучений. Как и положено, несмотря на отчаянную борьбу, мир грез потихоньку выталкивал его из своих владений. «Джой, моя Джой, мне так жаль». Когда тьма затмила его взор, и единственная надежда покинула его, Герион начал новую борьбу, со слезами, грозящими пролиться, и мысленно готовился к очередным трудностям и мучениям, которые стали для него рутиной на этой проклятой земле павших повелителей драконов. Но когда он начал просыпаться, то заметил нечто странное, слабое, но едва уловимое покачивание было чем-то новеньким. И то, на чем он лежал, было определенно мягче, чем твердые деревянные доски, потерпевшие кораблекрушение гордости льва, которые он называл своей кроватью. А еще его накрывала мягкая простыня,